Глава 16, последняя. Прошло много лет. Прошло много лет. Нина окончила школу, поступила в университет, потом вышла замуж, и вскоре у нее родился сын Митя. С маленьким ребенком было удобнее жить на даче, и она переехала к бабушке. Дом за это время постарел, покосился, немного протекал в сильный дождь, и так жалобно скрипел половицами, словно просил, чтобы его срочно отремонтировали. Папа Нины обещал заняться ремонтом. Уверял, что это просто, даже элементарно, что он организует ремонт на раз, два, три, но все никак не мог собраться и начать. Мама сердилась на папу и говорила, если бы она знала, что этот человек не может даже дом отремонтировать, она бы еще подумала, стоит ли выходить за него замуж. Старшая сестра Женя жила отдельно и приезжала редко. Бабушка тоже постарела. Теперь она почти не выбиралась на улицу, но все равно старалась помочь. Дедушка давно не прилетал к Нине, поэтому она стала его забывать. Или наоборот, стала забывать, и поэтому он давно не прилетал. Нине было очень трудно сейчас. Не хватало сил и времени. Тут и семья, и ребенок, и университет, где надо было сдать экзамены и написать дипломную работу. Больше всего ей хотелось выспаться. Но сын часто просыпался ночью, как будто внутри у него был спрятан маленький будильник. Плакал и спать, как назло, не давал. Ненарочно, конечно, он это делал, так уж получилось. Иногда утром Нина укладывала его в коляску и отправлялась гулять. В это время было тихо, солнце только вставало, на траве роса, вокруг никого. Нина шла с коляской по тропинке, где когда-то очень давно училась кататься на велосипеде. И вдруг услышала за спиной странный шорох. Оглянулась. Дедушка стоял в траве, смотрел на Нину и слегка помахивал крыльями. Это был прежний дедушка, в очках, с колючей седой бородой торчком. Только Нине показалось, что он стал немного меньше. «Глупости, вовсе не меньше. Я совершенно такой же, как был», — произнес дедушка, словно подслушав ее мысли. «Это ты у меня выросла». «Как хорошо, что ты прилетел», — обрадовалась Нина. «Деда, посмотри, это твой внук Митя. То есть не внук, а правнук». Дедушка заглянул в коляску. Мальчик недовольно закряхтел, потому что коляска остановилась, потом обиделся, заплакал и попытался назло всем вытащить ногу из конверта. «Вижу. Знатный крикон получился», — сказал дедушка. «Вот что, ты посиди пока, отдохни. Я сам с ним разберусь». «А ты сумеешь?» «Само собой. Кто, если не я?» Нина кивнула, присела на пень. Начало пригревать утреннее солнце, и ужасно хотелось закрыть глаза и спать, даже так, сидя. Но она не спала. Она видела, как дедушка, слегка покачивая, возит коляску по тропинке туда-сюда. Она слышала, как он бормочет своим хрипловатым голосом, который за прошедшие годы совершенно не изменился. «Кач-кач-кач, кач-кач-кач». Это была книга Виктора Ольшанского «Летучий дедушка». Если вы любите аудиокниги, советую послушать «До свидания, овраг» Константина Сергиенко или «Хвостоедов» Анны Старобинец. Они тоже есть у нас в приложении «Гусь-гусь». Над проектом работали редакторы Дарья Тимченко и Анна Шур, выпускающий редактор Сергей Дмитриев, звукорежиссер и композитор Иван Бушуев. Мы благодарим издательство «Розовый жираф». Этот проект мы сделали вместе. А еще мы очень благодарны аудиоиздательству «Вимба», которое помогло нам с записью.